Когда меня увезли с Китченер-стрит, то не сразу решили, как со мной быть. О том времени я помню очень мало. Нечеткие очертания людей и комнат. Эфир, до отказа заполненный мысленными речами. Постоянное ощущение жуткого напряжения, такого, как отец создавал за едой на кухне. Потом я понял, что катастрофа неизбежна, и очень остро ощутил свою неладность. Свет постоянно был тусклым. Казалось, я все время находился в тени. Другие, кто ходил со мной из комнаты в комнату, тоже. Словно в тех комнатах стояли постоянные сумерки, придававшие всем фигурам и лицам нечеткость. Голоса звучали гулко, низко, гудели и отзывались эхом из теней, окружавших людей и комнаты. Сумерки, в которых я пребывал, были заполнены чужими мысленными речами. Тогда я жил в ужасе, неприходящем ужасе, упорно тянувшемся в закрытые части сознания, покуда изнеможенный не забился в ту норку, где хотя бы на недолгое время мог быть в безопасности. Потом мир вновь обрел четкость. Тени отступили, я больше не слышал гулкого эха голосов, стал отличать людей друг от друга. И хотя знал, что они намерены причинить мне зло, у меня все-таки была мысль, что это случится не скоро. А когда случится, то так внезапно, что нет смысла быть особенно настороже, пока живу по режиму. Режим. То были режимные дни с утра до ночи. Каждый из них походил на предыдущий и последующий. Это приносило мне какой-то покой. По крайней мере, в те тихие периоды, когда я чувствовал, что могу совладать с мысленными речами, когда они не сплачивались против меня, заполняя эфир гулом и жужжанием, щелканием и треском, словно вьюга бактерий, постоянно кружившая вокруг моих ушей и затылка. В конце концов, от нее становилось негде укрыться, даже в тех тайниках, куда мог заползти только паучок. В таких случаях никакой на свете режим не мог бы приглушить ужас перед бедой, которая должна была неминуемо выпасть на мою долю. Потом, видимо, там всякий раз стали понимать, когда это должно произойти. Уводили меня в надзорную палату и держали там от греха подальше, пока я не успокаивался. Но особенно неприятными делает эти воспоминания то, я не упоминал об этом раньше, так как только что вспомнил, что в те времена всегда, всегда, всегда повсюду ощущался ошеломляющий, отвратительный запах газа. Время шло. 20 лет вот это и было моей Канадой. О, довольно. Моя Канада. Мой Гендерхилл. С этими стенами из потемневшего красного кирпича, забранными решеткой воротами и запертыми дверями, двориками и коридорами, цветниками, где люди в мешковатой фланелевой одежде и скрипучих башмаках сидели на скамейках, подергиваясь и корчась, глядя беспокойными безумными глазами с террас на крикетное поле далеко внизу и за ограду, на волнистые поля и поросшие лесом холмы Суссекса вдали. Последние годы в Гендерхилле я работал на огороде. Носил толстые черные ботинки и желтые вельветовые брюки с пузырями на коленях. Помню, как пахла летом свежескошенная трава. Этот запах сейчас всплывает у меня в памяти с такой силой, что я перестаю писать, почти в полной уверенности, что он в комнате. Запах свежескошенной травы здесь, в холодной полуношной комнате на верхнем этаже. Здесь, в этот унылый сезон дождей и туманов, наверху этого дома морга, свежескошенная трава. Снаружи на темных улицах палая листва забивает сточные канавы и водостоки, скапливается кучами между высокими черными копьевидными прутьями ограды. А паучок ощущает запах свежескошенной травы. О, представьте себе меня, сидящего за этим шатким столом, во всех рубашках и фуфайках, с карандашом над испачканными листами тетради, запрокинутое, вытянутое лошадиное лицо с глубокими тенями во впадинах щек и глазницах, шишковатую щетинистую колбу головы, приподнятую, чтобы принюхаться, с погасшей цигаркой, свисающей с нижней губы в этой полутьме, когда находят воспоминания о кузнечике в огороде сумасшедшего дома и влекут за собой запах свежескошенной травы. Глупый паучок. Но лучше запах травы, чем газа. Что поведать вам о тех годах? Мистер Томас первый стал явственным, когда мир начал вновь обретать четкость. Он никогда не угрожал раздробить меня взглядом, как другие. Его кроткие карие глаза, окруженные сетью морщинок, всегда успокаивали меня. Не знаю почему. Мистер Томас постоянно курил трубку, и мерное попыхивание, прерываемое каждые несколько минут, когда он вынимал ее изо рта, выпускаемый дым почему-то тоже успокаивали. Может быть, причина крылась в запахе, аромате табака. После ужина я находился в палате, читал, играл в карты, складывал кусочки картинок-головоломок. То была спокойная жизнь. Первое отделение, куда я попал в Гендерхилле, именовалось жестко-скамеечным. Найти объяснение этому названию нетрудно. Там не было ни единого мягкого стула. Разумеется, не считая стоявших в комнате санитаров у входа на лестницу. В этих палатах люди спали помногу. И я не был исключением. После завтрака я растягивался на скамье, покрытой пятнами от тушения о нее окурков. Подкладывал под голову башмак, задремывал и старался пребывать в этом состоянии как можно дольше. Кого это волновало? Никого. В жестко-скамеечных палатах люди были молчаливыми, страдавшими недержанием, галлюцинировавшими. Если свободной скамьи не оказывалось, я свертывался калачиком на полу под одеялом. Это не волновало никого. Мы все там были малоподвижными, замкнутыми, и в этом заключалось определенное удобство. Что мне не нравилось, так это туалеты без дверей. Я к ним так и не привык. Было мучительным унижением сидеть в туалете открытым любому блуждающему взгляду. Теперь думается, что многие из последующих неприятностей с кишками, они оттянулись к спине и обвелись вокруг позвоночника от зада до черепа, будто змеи. Начались нарушения экскреторной функции, которым я страдал в жестокоскамеечном отделении. В одной из палат я научился вертеть цигарки и козьи ножки. К табаку там относились серьезно. Странное дело. Как бы глубоко ни был погружен человек в собственную меланхолию, в собственное безумие, казалось бы, конченый, все связи с окружающими разорваны. Однако не было случая, чтобы он не дал прикурить. Такого глубокого безумия, чтобы оно исключало человека из сообщества курильщиков, не существует. И вот еще странность. Человек получает настоящую сигарету от санитара, охранника, врача. Сидит на скамье и курит. Другой стоит рядом, руки вяло свешены по бокам, лицо пустое и молча ждет. В должное время получает окурок и курит, пока тот не обжигает пальцы, потом бросает на пол. Третий тут же подбирает его и, не обращая внимания на то, что пальцы жжет, докуривает до конца. В жестко-скамеечном отделении от тебя ждут только, что ты сорвешься. Ты здесь потому, что уже сорвался. А раз так, это произойдет снова. В этом существовало удобство для паучка. Можно было несколько ослабить настороженность. Успокаивало равнодушие. Никто не думал ни о чем, кроме своего заболевания. Режим был простым и неизменным, представляя собой несколько жестких вех. Построение перед едой в передней части палаты, топтание там в течение 20 минут, потом вниз по узким лестницам, лязг ворот и ключей в замках, крики далеких санитаров, колонна серых пациентов в мешковатых рубашках и брюках, в хлябающих башмаках, шнурки для обуви и пояса в жестко-скамеечном отделении под запретом, построение в большой шумной, похожей на сарай столовой, рассаживание за грубые столы, там кухонные работники в грязных белых фартуках наваливают себе на тарелку порции водянистого овощного пюре с кониной, собачатиной или несвежей треской. Вместо пудинга — долматец и комковатый крем. Под вечер дневная смена уходила, и за несколько часов до ужина нас запирали или гнали в комнату отдыха под наблюдением единственного санитара. Тесниться с другими я терпеть не мог и тщетно просил, чтобы меня присоединили к нескольким привилегированным, которые выходили из палаты сами. Время от времени кто-то выходил из себя. Помню, как Джон Джайлз, здоровенный, злой из-за того, что его лишили привилегий, метался туда-сюда по своей палате. Помню, как, проходя мимо нее в комнату отдыха, подумал: «Джон вот-вот взорвется». Может быть, сказал кому-то об этом, не помню. Потом вдруг звон разбитого стекла, и, конечно, это было делом Джайлса. Мы вышли из комнаты отдыха, но лишь после того, как в палату с двух сторон вбежали санитары, как стучали по кафелю их сапоги. Туда, где Джон с плевками, с бранью, стоял, дрожа в дверном проеме, крепко сжимая большой, опасный, зазубренный кусок стекла. Поэтому они не стали на него набрасываться. «Джон, положи стекло», — сказал один из санитаров. «Ну-ну, Джон, сделай нам одолжение». Но Джайлз был в ярости. Он плевался, рычал и объяснял санитарам, что с ними сделает, если они подойдут поближе. Двое из них вошли в другую палату. И тут же выбежали, держа перед собой матрас, словно щит. Они набросились на беднягу Джона. И я видел только колотящие руки и ноги, пока он бился там, прижатый к двери. Матрас приглушал его крики. Стеклом вскоре бросил, после этого его стянули толстыми брезентовыми ремнями и ввели в надзорную палату в конце отделения, где он накричался до хрипоты, а потом уснул. Но рассказываю об этом я только ради того, что последовало дальше. Неделю спустя я работал во дворе, возился на клумбе и нашел похожий на кинжал осколок стекла. Поднял взгляд и понял, что он из окна, который разбил Джон. Принес его в отделение и показал мистеру Томасу. Мистер Томас завел меня в боковую комнату, где собрал на столе все стекло, сложив осколки на свои места, словно кусочки картинки загадки. Не доставало только одного. Он взял мой стеклянный кинжал, вставил в последнюю узкую щель, повернулся ко мне, удовлетворенно хмыкнув, и сказал: «Деннис, я очень беспокоился из-за него. Не спал ночей, представлял, что кому-то выкалывают глаз этим осколком». Потом положил руку мне на плечо, и я вернулся в палату. Странное дело, чуть не задыхаясь от радостного ощущения руки на плече. После этого началась спокойная жизнь, потому что я угомонился. И лишь тогда снова оказался в состоянии думать о Китченер-стрит. Часто, сидя на террасе и глядя, как люди работают на огородах, что сажают или пропалывают, я думал, что отец на своем участке, видимо, занимается тем же, поскольку одна картофельная делянка почти не отличается от других. Но при этой мысли тут же вспоминал, что на самом деле отцовская делянка весьма отличается от всех других по той простой причине, что там похоронена мать. И при этом воспоминании, если я не бывал начеку, внутри поднимался и бушевал такой прилив, что иногда уже вашего старину-паучка стягивали ремнями и вели в надзорную палату. Он вертел головой, спасаясь от запаха газа. Но со временем я понял, что можно думать о Китченер-стрит и трагедии, не теряя контроля над собой. Все дело заключалось в отсеках, и уже был способен размышлять о них, даже когда сам работал несколько лет спустя в огороде. Помнится, особенно глубокий пласт воспоминаний открылся, когда я перемешивал вилами компост в один очень ветреный осенний день. Делаю передышку. Уже очень поздно. Вновь прикуриваю погасшую самокрутку. В доме стоит полная тишина. Снаружи дождь прекратился, и на улицах тоже ни звука. Странное это дело — сидеть над тетрадью с карандашом в руке и вспоминать время воспоминаний. Интересно, всегда ли так? Дым лениво поднимается тонкой струйкой к чуть потрескивающей лампочке. Я откинулся на спинку стула, сплетя пальцы на затылке. Вытянутые ноги скрещены в лодыжках. И смотрю, как он расходится в полумраке. Всегда ли воспоминания просто-напросто отголосок предыдущего, которое, в свою очередь, тоже является отголоском? При этой мысли слегка сводит живот, начинает шевелиться тревога. Словно при виде распорок на колоннах газового завода возникает ужас перед однообразием, повторяемостью. И однако воспоминания в огороде тем ветреным днем я стоял, опираясь на вилы, в нос бил запах компоста. Кажутся теперь такими свежими, непосредственными, четкими и ясными, что я не могу сомневаться. Не могу по той простой причине, что видел это. Я был там. Ходил по участкам после Рождества на тот случай, если мать вернется. А отец перемешивал свой компост. Хорошо сложенная компостная куча, это говорит огородник, представляет собой многослойное сооружение, которое быстро нагревается и гниет. Кухонные отбросы, палая листва, ботва овощей — все это годится для хорошего компоста. Все превращается в темную мягкую массу, которая утучняет даже самую бедную почву. Добавьте слой навоза или хотя бы кровяной муки, потом немного земли и присыпьте золой. Вот так отец возводил эту кучу в течение осени, слой за слоем до высоты 5 футов. Находилась она за оградой из 4 деревянных столбов и проволочной сетки. Каждый слой он увлажнял, а наверху выкапывал руками небольшое углубление, чтобы там скапливалась дождевая вода. В тот день отец перемешивал кучу, проветривал, чтобы обеспечить равномерное гниение и не допустить перегрева. Но, едва подняв первый навильник, увидел к своему изумлению, что куча шевелится, что открывшаяся внутренняя часть живая. Вынул очки. Я наблюдал за ним с соседнего участка, из-за сарая Джека Бэкшоу. День был мрачный, сырой, холодный. И обнаружил, что компост заражен черными личинками. Он еще ни разу не видел таких личинок. Они кишели по всему компосту, гниющему конскому навозу, картофельным очисткам, травяной сечке и костяной муке. Кишели, копошились эти мелкие округлые черные твари. И отец, почесывая голову, должно быть, думал, я продолжал наблюдать из-за сарая, что за насекомые отложили яички так поздно. Но потом, видимо, понял, что создаваемого гниением тепла было достаточно для выведения этих тварей и жуков. «Наверное», — думал он, — «жуков». «Но у какого английского жука такие личинки?» Я видел, как он взял одну и стал рассматривать, держа на кончике пальца. Гладкую, толстую, мягкую, выпуклую. И пока она извивалась там, видимо, ощутил, как ее слизь смочила землю на пальце. Потом вытер его о брюки, а потом снял еще один навильник. Бесчисленные черные личинки закишели снова, и он понял, что ими заражена вся куча. Я видел, как отец, опершись на вилы, хмуро глядел на свой компост. Но пока он размышлял, как спасти огород от паразитов, личинки почувствовали зимний холод. Их движения замедлились, и они стали гибнуть. Тут я увидел, как отец вдруг напрягся и попятился, подняв вилы к груди, словно для защиты. Глаза его забегали, будто в ужасе, паническом ужасе. И я понял, в чем дело. Понял, что он ощутил нечто, пронесшееся мимо него. Я не шевелился, не дышал. Отец вздрогнул, бросил вилы и пошел к сараю. Но сарай начал сотрясаться. Уже темнело. Как, должно быть, сотрясался в ту ночь, когда он спаривался с Хилдой в кресле, и мать обнаружила их. Тут пошел дождь. И отец, с искаженным от ужаса лицом, попятился от сарая по тропке, а сарай сотрясался на фундаменте в 10 раз сильнее, чем когда Хилда сидела, развалясь в кресле, а он с расстегнутыми брюками стоял коленями на краю сиденья, его тонкий пенис торчал между пуговицами. Это была пародия, мрачное шаржирование того спектакля, который, должно быть, видела мать в ту ночь, когда была убита. И не успел отец дойти до калитки, как услышал отвратительное пыхтение и стоны Хилды от удовольствия. Теперь воздух был уже насыщен той жуткой черной энергией. И отец побежал. Я смотрел, как он разогнал велосипед по тропке и вскочил на него, будто за ним гнались черти ада. Только после этого я влез через забор на участок и принялся кричать, подпрыгивать, превращая почву в грязь. А сумерки тем временем быстро сгущались. Я был там следующее воскресенье, когда отец уничтожал компостную кучу. Пришел через шифер, поднялся по склону позади участков и, прячась за сараями, пробрался к участку Бэкшоу. Отец не бездельничал. Всю неделю он приезжал после работы, рассыпал мульчу, чтобы по весне жуки не добрались до картошки. Собирал черенки и сухой бурьян, на которых могли быть скопления личинок. Но воскресенье отвел для сжигания компоста и уничтожения личинок в куче. Я видел, как он выкопал неглубокую яму, Нет нужды говорить, что в дальней от могилы матери стороне участка. Положил на дно растопку, смятые газеты, щепки и несколько старых досок, которые хранил под брезентом за сараем всю зиму. Вскоре появилось сильное пламя. Я ощущал его жар в своем укрытии, и отец начал собирать вилами огородный мусор, большей частью сырой, и от костра повалил сильный дым. Но когда он добавил первые навильники компоста, дым так погустел, что я видел отца лишь тень, уходивший взад-вперед, бравший компост на вилы и бросавший его в огонь. И мне вспомнилась картинка с изображением ада, которую я когда-то видел, что-то вроде пещеры с мокрыми стенами, с густым черным дымом, поднимавшимся откуда-то снизу, а в дыму стоял черт с вилами, довольно похожими на отцовские, задирая в темноте длинный колючий хвост. Компост, хоть и сырой, все-таки горел. По крайней мере, тлел. Запах навоза и гнилых овощей был таким отвратительным, что я вынужден был, крадучись, отойти назад, пройти за сараями к шиферу, а оттуда направился к реке. Даже снизу, от сапожника, я видел дым, поднимавшийся в серое холодное небо длинным тонким столбом, чем выше, тем больше клонившимся к западу, и в конце концов уплывавший, рассеиваясь к заходившему солнцу. Когда уже почти стемнело, я вернулся к участку. Отца не было, поэтому я перелез через забор и подошел к догоравшему костру. Яма все еще была заполнена компостом. Посередине светилась и дымила в темноте круглая сердцевина, внезапно потрескивая, когда жар добирался до прутика или соломинки и поглощал ее. Возле сарая за оградой из проволочной сетки осталось только влажное светлое пятно. Я расстегнул брюки, помочился в тлеющий компост, и от него поднялся столб пара, пахнувшего горелым навозом. Все это вспомнилось мне, когда я стоял в трепетавших на ветру желтых вельветовых брюках, опираясь на вилы и глядя поверх больничного забора, поверх полей, поросших лесом холмов, на пышные белые облака, гонимые ветром по голубому небу, прохладным осенним днем в начале 50-х годов. Что еще поведать вам? Почти все, что знаю о случившемся на Китченер-стрит, я вывел тогда путем умозаключений. Когда угомонился и вновь стал в состоянии думать о том времени, то есть жуткой осени и зиме своего 13-го года, когда отец познакомился с Хилдой Уилкинсон, я припомнил только мешанину отрывочных впечатлений, сцены, которые видел из окна спальни, обрывки разговоров, подслушанные с верхней площадки лестницы, еду в той тесной кухне, наблюдение за отцом на участке. Но что до порядка и смысла этих обрывков, в последующие спокойные годы я складывал их, словно осколки разбитого стекла, один к другому, пока картина не стала полной. И странное дело. Когда мое детство обрело четкие очертания, я, паучок, стал более логичным, уверенным, стабильным, начал обретать сущность. Трудно поверить, а? Трудно, если учесть, какое жалкое существо я сейчас, в эту ночь, когда сижу, водя карандашом по бумаге, из ужаса на марсовой площадке ветхого дома судна, и меня едва не захлестывают волны настоящей, бушующей вокруг жизни. Сейчас я утлый сосуд, но тогда, кажется, я методично, постепенно восстанавливая события того времени, появление Хилды и вслед за ним убийство матери, разлад в доме и последующую трагедию, какое-то время перед выпиской выглядел человеком. Представьте себе меня тогдашнего, молодого мужчину, 25-летний паучок, высокий и тощий, как сейчас. Но во мне что-то есть. Можете вообразить? Живость, пыл, пусть и безумный, но все-таки в блеске кожи, в неуемной энергии, когда я работаю в огороде с утра до ночи. В глазах, не похожей на мутную пелену, которая застилает теперь валившиеся глаза паучка. Даже красивым мужчиной. Представьте меня на огороде в рубашке и желтых вельветовых брюках, гибкого, мускулистого, роющего землю на склоне Суссекского холма, на свежем воздухе, на фоне ясного неба. Представляете? Вокруг меня кружат красные золотистые листья, опадающие с вязов возле забора. Я делаю передышку, вонзаю лопату в землю и поворачиваюсь к ландшафту, который так полюбил. К размаху террас, крикетному полю, забору, старые кирпичи которого горят мягким красновато-коричневым цветом в ясном свежем воздухе. А за ним поля и холмы, деревья в яркой листве. Вынимаю курительную бумагу. Она неистово трепещет между пальцами, пока я достаю жестянку с табаком. Ветер прижимает грубую ткань серой больничной рубашки к костям моего худощавого туловища, а толстый желтый вельвет трепещет вокруг моих голеней. Сейчас вы видите меня в упадке, хрупкой лампочкой, смигающей, готовой погаснуть спиралью. Но в те дни у меня было тело, в котором горел бодрый дух. Но хватит. Хватит этой трогательной ностальгии, этой романтической чуши. Что же, выходит, я был героем, стоявшим под ветром на склоне холма, сжимая лопату. Героем? Этот сумасшедший? Я жил среди душевнобольных преступников. Знал режим, окружение, порядок. Какой бы стабильностью или цельностью ни обладал, они брались извне, не изнутри. А если вам требуется подтверждение этому, то посмотрите, что произошло после выписки. Взгляните на меня сейчас, на пишущего из ужаса в этой унылой комнате, жалко пытающегося заглушить голоса с чердака. А подчас даже искусственно создаваемая цельность оказывается ненадежной. Подчас паучок сдавал, хрупкие подпорки разваливались, и он падал, несчастный дурачок, грохался на землю и приходил в себя в надзорной палате с болью во всей оболочке. Но главное, я постепенно складывал из обрывочных воспоминаний историю случившегося, и когда она крепла, я крепнул вместе с ней. Соответственно, когда она терпела крах, я тоже. Однако я вновь и вновь реконструировал ее, и с каждым разом строение делалось более прочным, лучше подкрепленным. Стойкие скрепы связывали его, пока оно не стало основательным, цельным. Стал цельным и я. А потом меня выписали. Здесь кроется ирония, как вы поймете. Многое менялось. Появились таблетки для таких, как я. И в Гендерхилле тоже происходили перемены. Самый ощутимый явился уход главного врача, доктора Остина Маршалла. Доктор Остин Маршалл был джентльменом, высоким, добрым, в хорошо сшитом твидовом костюме. Он прихрамывал из-за мотоциклетной катастрофы в студенческие годы, после которой ему вставили в бедро стальной штифт. Истинным джентльменом. Я редкий день не видел доктора Остина Маршалла, идущего с тростью по террасе, и у него находилось доброе слово для всех, кто попадался навстречу. Притом он помнил всех по именам. «А, Деннис!» — говорил он, останавливаясь и опираясь на трость. «Ну, как мы себя сегодня чувствуем?» Поворачивался в южную сторону и глядел на великолепный ландшафт, будто сквайр на свои владения. «Хороший денек для верховой езды! Что скажешь, Деннис? Представляешь себе легкий галоп, а? Но еще бы!» Он хлопал меня по плечу и, мягко посмеиваясь, уходил, а, встретив другого пациента, останавливался снова, поворачивался к югу, обращался к этому человеку по имени и снова отпускал дружелюбные замечания относительно поездки в седле. Разговорных тем у него было немного, но теплота в его словах была подлинной. Он был замечательным главным врачом, и все мы любили его, кроме Джона Джайлса. Тот пытался убить главного при каждой возможности. Поднимаюсь на ноги и гляжу в окно. Видно приближение рассвета. Легкая серая дымка где-то над Северным морем. На чердаке сейчас все тихо, и мой ужас несколько умерился. Отношение мое к тетради меняется. Когда начал писать, я хотел изложить сделанные выводы относительно осени и зимы моего 13-го года и думал, что подкреплю, поддержу себя этим занятием, упрочу свою слабую личность, так как после выписки не стал стабильным. Но все переменилось. Теперь я пишу, чтобы сдержать ужас, охватывающий меня каждый вечер, когда на чердаке начинают звучать голоса. Они стали невыносимее. Понимаете, гораздо невыносимее. И только потоком собственных слов я могу заглушить их. Страшно подумать о последствиях, если перестану писать и стану их слушать. Вот так начался очередной день. Я уже и не знал, что хуже — день или ночь. Ночная тишина и одиночество некогда служили мне спасительной гаванью, убежищем от глаз, голосов и мыслительных процессов, казавшихся наиболее активными, когда другие в доме не спали. Теперь наступление темноты ужасает меня, так как эти гнусные твари на чердаке не дают мне покоя. Несколько минут назад я вышел на лестничную площадку, подергал ручку двери, ведущей на чердачную лестницу. Разумеется, безрезультатно, она всегда заперта. Это ее твари. Забывать об этом нельзя. Потому-то двери вечно на запоре. Но ведь смогу же я придумать какой-то способ завладеть ее ключами. До завтрака я курил, глядя на небо. Гряды клубящихся синевато-серых туч. День будет ненастным, с моросящим дождем. На мне надеты все рубашки. Сверху черный свитер с глухим воротом, а поверх него пиджак от старого серого костюма. Костюмные брюки, толстые серые носки, две пары и большие черные кожаные башмаки на толстой подошве с 10 глазками для шнурков и зубчатой накладкой с декоративными отверстиями на носке. Эти башмаки из психиатрической больницы. Их стачал гендерхиллский сапожник. Еще к ногам и торсу я привязал тесьму и полоски оберточной бумаги и тонкого картона. Стоит мне шевельнуться, они потрескивают. Завтрак прошел как всегда. Безжизненные рыбьи глаза над тарелками с кашей. Обычная скрипучая порча воздуха. Затем я прямиком вышел на моросящий дождь и направился к каналу. Улицы, по счастью, были пусты, если не считать какой-то странной торопливой фигуры слепой девушки под зонтиком, постукивавшей на ходу перед собой тростью. Я подмечал новые для себя черты мира. То, что полоски рифленой жести, из которых состоит забор, ограждающий часть пустыря, заострены, словно копья. Что на кирпичных заборах сверху в раствор вставлены осколки бутылочного стекла, а пониже крупными буквами написано «Не сорить». Из раствора выбивались травинки, жесткие, напоминавшие осоку, щетинившиеся. Но когда я вошел под ставший черным от дождя виадук, то уже промок, ощущал идущий от себя запах сырости. Дул сильный ветер. На тротуаре валялся собачий помет. На одном заборе болтался лоскут полосатой ткани, и под порывом ветра он отхлопал мне какое-то сообщение. У шоссе я остановился и махал машинам рукой, чтобы они проезжали, пока не смог перейти на другую сторону. Оказалось, я шел к реке, а думал, что иду к каналу. У реки ветер дул сильнее. Пришлось застегнуть пиджак и поднять воротник. Я отыскал скамейку. Две бетонные стойки с выступами, к которым привинчены три зеленоватые дощечки с серыми царапинами, еще три привинчены к стойкам и образуют спинку. Скамейка была мокрой, но я не обратил на это внимания, сам был мокрым. Прямо передо мной ржавая черная ограда. За ней река, серо-зеленая, покрытая рябью от ветра. В нескольких ярдах какое-то сооружение из деревянных свай. На другом берегу ряд домов под лесом подъемных кранов, пьяно кренящихся во все стороны, словно готовых вот-вот упасть. Серое небо, громадные раздувшиеся клубы туч, медленно плывущие под напором ветра на восток. Достаю табак. И с первой глубокой затяжкой приходит мысль: сегодня снова попытаюсь войти в ее комнату. С реки я вернулся под вечер, совершенно вымокший, и сразу поднялся наверх. У меня была мысль, что, может, перейду на ту сторону канала, отправлюсь на Китченер-стрит, посмотреть, наконец, какой она стала 20 лет спустя. Но опять что-то внутри, какая-то глубоко засевшая тревога, нежелание или страх, не позволило мне взойти на мост. Я пошел обычным маршрутом вдоль канала, а потом к дому. Там встал у окна, курил козью ножку. Свет снаружи меркнул, вороны хлопали крыльями на голых ветвях деревьев в парке. Я услышал, как хлопнула парадная дверь, а затем увидел миссис Уилкинсон, удалявшуюся по улице с повешенной на руку большой сумкой. Загасил окурок в жестянке, которой пользуюсь вместо пепельницы, и быстро пошел к ее спальне. Я делал это уже несколько раз, когда точно знал, что ее нет дома. На сей раз дверь оказалась не запертой, и я, не колеблясь, вошел. На первый взгляд, и ничего необычного. Вы знаете, какая она неаккуратная. Как оставляет белье, где придется, как загромождает туалетный столик косметикой и всем прочим, как никогда не застилает постель. Прошедшие годы определенно исправили эти неряшливые манеры, потому что комната была прибранной, опрятной, кровать застеленной, ничего из белья нигде не валялось. Я быстро обыскал комод и не обнаружил ничего интересного. На ночном столике и в его ящике тоже. Заметил на стенах картины в рамках. Два живописных вида озерного края и над кроватью Мадонну с младенцем. После этого вышел на лестничную площадку проверить, не вернулась ли она. Ни звука. Лишь приглушенная танцевальная музыка по приемнику в комнате отдыха. Затем вернулся и направился к большому темному гардеробу, стоявшему у стены напротив двери. Осторожно приближаясь, я увидел в его длинном зеркале свое отражение, все еще в черном свитере и старом сером костюме. Каким странным, вороватым созданием я выглядел, длинноногим, идущим на цыпочках по этой темной спальне, каким паучком. Взявший за дверцу гардероба, я оглянулся и вновь стал прислушиваться к звукам в доме. 5, 10, 15 секунд. Ничего, кроме далекой музыки из приемника. Открыл гардероб и первым делом увидел ее старую шубу, хотя она была задвинута в конец вешалки, почти спрятана. Тут я услышал, как хлопнула парадная дверь. К счастью, ее трудно затворить тихо. И быстро, бесшумно вышел, оставив в спальне все как было. Вернулся в свою комнату, и тут уже, сильно дрожа от волнения, стоял у окна и пытался успокоиться. Так я простоял долго, прижав левую руку к груди и стискивая пальцами костлявое плечо. Во все еще дрожавших пальцах правой держал козью ножку. Она была необходима. Постепенно дрожь слегка унялась. И тут к моим ноздрям вновь поднялся запах сырого свитера. В конце концов я потряс головой и отогнал волнение. Снял пиджак, повесил на дверь. За ним дурно пахнувший свитер. Но запах сохранился, и только тут я распознал в нем газ. То была нелегкая ночь. Не знаю, как перенес ее. Худшей, пожалуй, у меня еще не бывало. Несмотря на привязанную к торсу оберточную бумагу, жилеты, рубашки и свитер поверх них, запах газа не проходил до рассвета. Разумеется, я достал тетрадь, и думаю, только она спасла меня от того, чтобы причинить вред себе или еще кому-то. Твари на чердаке изобрели новую стратегию. Я, конечно, не гасил свет всю ночь. Лампочка, как обычно, потрескивала на меня, и я не обращал на нее внимания, пока треск вдруг не становился громким, как на Китченер-стрит в ту ночь, которую я описывал. Только теперь его сменили голоса. Они тянули монотонный напев. «Убей ее, убей ее, убей ее, убей ее, убей ее, убей ее, убей ее, убей ее». Я оторвал внимание тетради и сосредоточился на лампочке, но шум сразу же снизился до обычного потрескивания. Я вновь принялся за работу, но едва погрузился в нее с головой, треск снова перешел в этот жуткий напев. Я снова вскинул голову, и напев перешел в смех, постепенно затихший. После чего опять остались только поврежденная лампочка в доме со скверной проводкой и пришедший в отчаяние человек, измученный обращениями, доносящимися невесть откуда. Чердак наверху, лампочка над головой или какая-то глубокая нора в глубинах его больного разума. О, это была мучительная ночь. Хоть бы такой больше никогда, никогда не выпадало на мою долю. Незадолго до рассвета напряжение спало. Я сделал перерыв, свернул самокрутку, просмотрел тетрадные страницы. Они были исписаны и усеяны пятнами, покрытые словами, которые не особенно хотелось читать, потому что ночь была на исходе. С моим почерком что-то происходило, в нем появились заметные наклоны и плавность. Теперь это была рука, а не каракули человека, который читал много, но мало писал. Это была плавная рука, рука писателя. И в других обстоятельствах, думал я, возможно, разглядывал эти писания с удовлетворением, даже с гордостью. Но обстоятельства работы не допускали такого удовольствия. Мне придавало духу только слабо осеревшее на востоке небо, Предвестие рассвета приносило какое-то облегчение от этих страданий, по крайней мере, на несколько скоротечных светлых дневных часов. Где-то зашумела вода в туалете. Заурчали водопроводные трубы. Я представил себе выходящую из туалета мертвую душу в грубой заношенной пижаме, с мутными глазами и желтым налетом в их уголках, с запахом изо рта, идиотски зевающую и плетущуюся обратно к узкой койке, чтобы вновь погрузиться в блаженное забвение сна. И в этот миг готов был отдать кисть руки или всю руку, или руку и ногу, за то, чтобы стать мертвой душой с пустым разумом и блаженной возможностью спать. Бодрствовать — значит быть доступным страданию. И в этом весь смысл жизни. А если наведаюсь сегодня на Китченер-стрит? Задался я вопросом, снова взяв карандаш. Что там найду? Принесет мне покой или облегчение то, что я постою у дома номер 27, увижу чужие кружевные занавески на окне гостиной. Возможно, слой новой краски на парадной двери, веерообразное окно над ней, отмытое от пыли и грязи, осевших на нем после появления Хилды. Пойду ли я своим прежним путем по переулку, постою у мусорных ящиков, может быть, осмелюсь открыть калитку во двор, увижу чье-то белье, развивающееся на веревке, чей-то велосипед, приставленный к уборной, где, возможно, вода все еще поднимается до краев унитаза, когда дернут цепочку, и иногда переливается через них. Что мне это даст? Может быть, поверну, дошаркаю до конца Китченер-стрит, зайду в собаку и нищего, стану пить полпинты слабого пива возле огня. Бросать тайком взгляды на Эрни Рэдклиффа, уже перевалившего на шестой десяток, но скользкого, как всегда, с ловкими тонкими руками, напомаженными волосами и отвратительным лукавством. Хотя он не узнает меня, не увидит в этой жалкой развалине застенчивого мальчишку, который приходил звать отца, когда был готов обед. Нет, увидит медлительного, унылого человека, сломленного душевной болезнью, у которого едва хватает мелочи на самую маленькую кружку самого дешевого пива в самой дрянной пивнушке Лондона. Нет, сегодня не отправлюсь на Китченер-стрит. Я слишком слаб. Когда почувствую себя лучше, когда эта тяжелая полоса останется позади, тогда пойду домой. Подойду к дому номер 27. И, может быть, это принесет мне пользу. Кладу карандаш и выключаю свет. Он мне больше не нужен. Растягиваюсь на кровати, гляжу в потолок. Тишина. Скоро заурчат водопроводные трубы, включат приемник. Я услышу людей на первом этаже. Но пока что тишина. Благословенная, прекрасная тишина. Сегодня опять крики. Непонятно, почему мне больше не хочется сидеть у канала. Возможно, приходит сейчас в голову, это связано с видом газового завода на Сплин-стрит. День туманный, недождливый, как накануне. И запах газа почти исчез. Я нахожу какую-то отраду в шатком сооружении из деревянных свай в реке, зеленоватых там, где плещется вода, выше темно-коричневых, пропитанных криозотом. Могу унюхать его отсюда, если постараюсь. Еще в воздухе древесный дым. Я вижу, как он поднимается из жестяной трубы на старой голландской барже, ярдах в 100 ниже по течению. А примерно на середине реки начинается туман. Мягкий занавес. Он задерживает взор и позволяет припомнить, так как ничто не отвлекает, беглый взгляд в ее темной спальне на старую шубу. Шуба до сих пор у нее. И как же мне с этим быть? На свае с криком садится чайка. Откуда-то позади раздается гудок, там какая-то фабрика. Возле скамьи останавливается школьник, просит у меня сигарету. «Ладно вам, мистер, всего одну!» Но я качаю головой. Я даже не отвожу взгляда от свай, торчащих из серо-зеленой темзы и туманного занавеса за ними. Казалось бы, моя решимость должна окрепнуть от того, что я видел в глубине гардероба миссис Уилкинсон. Почему же этого не случилось? Что-то путает логику всего этого. Что же? То, что твари на чердаке подстрекали меня убить ее? Разве это не ее твари? Может быть, и нет. Может, еще чьи-то. Или ничьи. А если они, как мне иногда думается, появляются из какой-то глубокой норы в глубинах моего больного разума, что тогда? Земля, воздух, газ и пенька — это мои стихии. Возвратясь с реки, я сразу же поднялся к себе в комнату и достал веревку. Я прятал ее за решеткой газового камина вот уже 10 дней. Нашел ее однажды возле канала и сразу понял, что она мне пригодится. Это не промасленный канат, в бухтах которого я сворачивался клубком на лодках. Она гораздо тоньше. Можно сказать, шнур, три тонкие сплетенные пряди темно-зеленой пеньки. Нечистая. Масло и грязь от долгого использования образовали на ней черные пятна. А теперь еще появилась и каминная сажа. Длиной она примерно 12 футов. На одном конце обтрепалась, на другом заплетена в ушко, схваченная для прочности стальным колечком. Пропускаю веревку между пальцами. Мне нравится ее грубая грязная поверхность. Потом сжимаю в кулаках и натягиваю. Хорошая, крепкая веревка, все еще пригодная к применению. Сматываю ее и кладу на кровать. Потом сажусь за стол, повернув стул к кровати. Курю цигарку и гляжу на свою веревку. Стук в дверь. Внезапно миссис Уилкинсон оказывается в комнате. «Мистер Клек», — говорит она на свой манер. В руках у нее узел. А потом замечает веревку. Я продолжаю сидеть. «Мистер Клек», — выкрикивает она, — «не кладите на кровать эту гадость!» Взяв узел в одну руку, она хватает веревку и швыряет на пол. Та падает с глухим, негромким, мягким стуком. Петли перепутываются. Миссис Уилкинсон отряхивает одеяло ребром пухлой ладони и кладет на него узел. Сверху в нем туго сложенный зонтик. «Мистер Клек, раз уж я не могу запретить вам гулять под дождем, то, по крайней мере, дам вам зонт. А вот это...» Она берет светло-оранжевую резиновую вещь, похожую на камбалу, и, потрясая, показывает мне. «Ваша грелка. Можете наливать ее на кухне перед сном. Это...» Она достает пальто, судя по виду, перешедшая как минимум в третьи руки, может быть, брошенная каким-то бродягой. «Ваше зимнее пальто». Оно из светло-серой ткани в тонкую елочку. У меня от этих параллельных зигзагов тут же начинает рябить в глазах. «А это...» Она взмахивает тонким одеялом, прожженным в нескольких местах сигаретами. «Ваше второе одеяло». Я уставился на это причудливое собрание вещей в безмолвном недоумении. Что между этими предметами общего? Миссис Уилкинсон повернулась ко мне спиной и задом, принялась возиться с кроватью, стелить второе одеяло. Оглянулась через плечо. «Ничего не скажете, мистер Клек? Язык проглотили?» Какая отвратительная мысль. «Поняла ли она, — подумал вдруг я, — для чего мне веревка?» Паучка внезапно охватило сильное беспокойство. «Ну вот, — сказала она, покончив с кроватью, — потом, глядя на пол. «Можно ее унести? Она слишком грязная, ей не место в спальне». Я тут же схватил веревку, положил на колени и стиснул ее спутанные петли. «Только, пожалуйста, не кладите ее в таком случае на кровать», — сказала миссис Уилкинсон. «По-моему, она в масле. Я не смогу вывести пятна от него». Она стояла у изголовья кровати. Выглядела очень громадной, ужасающе громадной. «Ничего не скажете, мистер Клек?» Склонила голову на бок и сложила руки под грудью. «Вы меня тревожите». Я сжался от ужаса, крепко сжимая веревку. Как отчаянно мне хотелось спрятаться от взгляда этих глаз. Они впивались в меня, раскалывали. Я чувствовал, что вот-вот раздроблюсь, и не мог отвернуться. Был загипнотизирован, словно крыса перед змеей. Над головой начала потрескивать лампочка, хотя свет не был включен. В комнате темнело, глаза ее сверкали на меня. «Не забывайте», — сказала она, голос ее раздавался, словно из глубокого каменного колодца, раскатисто, гулко, зловеще. «Не забывайте, что завтра у вас встреча с врачом». Бум-бум-бум-бум. Слова продолжали раскатываться в комнате даже после того, как она ушла. Я подошел к окну и уставился на уличный фонарь, только что зажегшийся. Меня била неудержимая дрожь. Веревка выскользнула из пальцев и упала на пол с тем же мягким стуком, Эхо его медленно замерло. «О», — подумал я, — «ночь будет скверной, отвратительной. Как мне ее перенести?» Какого паучка осветили первые бледные проблески утра? Какую сломленную, изможденную тень пародии на человека? Какое пугало, какую развалину, какого беднягу! Но он выжил, он выжил! Я стоял, опираясь о стол ладонями, и глядел на небо. Ночь кончилась, я ее перенес. Стояла тишина. Пронзительные крики прекратились, неистовству пришел конец. Я был утлым суденышком, унесенным ночью бурей в открытое море, дотащившимся к рассвету в какую-то маленькую бухту или гавань, с расщепленной грот-мачтой и привязанным к штурвалу рулевым, у которого мутится в глазах от усталости и пережитого ужаса. Слабое утешение — это гавань дня, но все-таки утешение. Потрескивая привязанным картоном, я подошел к кровати, лег на спину и уставился на потолок в сырых пятнах, час назад представлявший собой дьявольскую картину с адскими созданиями. Они корчились, плевались, исходили сквернословием и оскорблениями. Но теперь уже отлив ночи, мягкая зыбь спокойного дня, моего безбурного океана. Выброшенный на берег паучок лежал, скрестив ноги на кровати, и смотрел, как дым от цигарки поднимается тонкой струйкой, превращается в завитки и исчезает. Думал о своей веревке в камине и знал, что эта его мучительная джига в аду уже почти кончена. «Хватит!» — бормотал он в тишине. «Хватит! Хватит! Хватит!» Когда я после завтрака вышел из кухни, доктор Макнотон был в кабинете миссис Уилкинсон. «Господи, что это с тобой?» — воскликнул он при моем появлении. «Садись!» Я сел. Он, хмурясь, возрился на меня. Потом подошел к двери и громко позвал миссис Уилкинсон. «Этого человека лишили лекарств?» — спросил он, не потрудившись понизить голос. «Нет, конечно», — негромко ответила миссис Уилкинсон и отвела его от двери, чтобы я не слышал их разговора. Через несколько минут доктор вернулся ко мне. «Деннис», — сказал он, — «думаю, ты припрятывал лекарства. Скажи мне честно, да?» «Какое теперь это имело значение?» Усталый паучок со вздохом пожал плечами. Доктор нахмурился, подошел к окну и встал спиной ко мне. Одну руку он держал в кармане брюк, пальцами другой постукивал по подоконнику. Тишина. Через несколько минут дверь открывается. Появляется миссис Уилкинсон. Подходит к столу и высыпает на него с десяток испачканных сажей таблеток. В руке у нее моя веревка, и она тоже кладет на стол. Я распрямляюсь, испуганно вздрогнув, где моя тетрадь. Доктор Макнотон смотрит на меня, покачивая головой, и говорит: «Спасибо, миссис Уилкинсон». Возвращается к окну и вновь встает спиной ко мне, глядя наружу. В конце концов, не поворачиваясь, подает голос: «Я почти уверен, что нужно отправить тебя обратно», — говорит он, — «но хочу предоставить тебе последнюю возможность». Возвратясь в свою комнату, я с громадным облегчением обнаружил, что тетрадь на месте. Обратно в Гендерхилл меня не отправят. У доктора Макнотона есть несколько причин для такого решения. Одна из них заключается в том, что я, пока не перестал принимать лекарства, определенно прогрессировал. К чему, он не сказал. Даже когда человеку нечего назвать своим, он находит способы приобретать какие-то пожитки, а затем способы прятать их от санитаров. В жестко-скамеечном отделении мы привязывали один конец бечевки к брючному ремню, а другой — к верхней части носка. Потом опускали носок в брюки. Хранили в носках табак, принадлежности для шитья, карандаши и бумагу. Еще куски бечевки. Все это было полезным или ценным. Люди привязывались к своим носкам. Жизнь в жесткокаменном отделении шла убого, и это был способ как-то обогатить ее, почувствовать себя хоть в чем-то независимым. Люди отчаянно дрались за свои носки, когда санитары решали их отобрать. После этого ты лишался не только носка, но и одежды. И тебя в брезентовом халате бросали в надзорную палату. Или ты оказывался в смирительной рубашке, стянутой ремнями, чтобы не разбил костяшки пальцев, колотя кулаками по стене. Последнее время в Гендерхилле у меня была комната в хорошем нижнем отделении блока Е. Я пользовался всеми возможными привилегиями. Но в первые годы обычно оказывался среди тяжелобольных и зачастую в надзорной палате, одетой в смирительную рубашку. Помню, как это произошло впервые. Двое санитаров заговорили обо мне, когда я курил, сидя в другом конце комнаты отдыха. И один из них, повернувшись ко мне, сказал другому, что я попал сюда потому, что убил свою мать. Я, естественно, стал опровергать его слова, сказал, что не убивал матери, что ее убил отец. Оба засмеялись и какое-то время говорили о чем-то другом. Но через несколько минут вновь завели речь обо мне. И вновь было сказано, что я убил мать. Я снова возразил им, и они сказали, чтобы я не взвинчивал себя, не приходил в состояние. Это было смешно. Помню, что начал раскачиваться на скамье взад-вперед, не мог остановиться, и пальцы сильно дрожали. Паучок, казалось, панически метался туда-сюда, ища с нарастающим отчаянием какую-нибудь нишу или щель, чтобы спрятаться там. Постепенно раскачивание стало неистовым, а в палате быстро сгущались сумерки, и оба санитара наблюдали за мной с нечеловеческой сосредоточенностью. Поднялся шум, пронзительный крик, свет стал то усиливаться, то затухать, и они прижали меня к полу. Затем раздалось до жути знакомое звяканье пряжек, и обезумевший паучок, ощутив внезапное сжатие, когда санитары затянули ремни, наконец увидел свою норку, юркнул в нее и потом очнулся в надзорной палате, накрепко связанный. И в голове у него неотвязно вертелась лишь одна мысль, что это совершил его отец, его отец, его отец, его отец, его отец! Нелегко вспоминать о тех временах. Может быть, то, что я вообще способен уноситься к ним мыслью, есть проявление так называемого прогресса. Но первые годы в Гендерхилле в значительной мере были школой выносить такое шпыняние. Чему я в конце концов научился? Настало время, когда я слышу, как они пытались пробудить во мне неистовство, негромко разговаривая о моей матери, вместо того, чтобы разволноваться, начать раскачиваться и дрожать, бегать, словно краб в поисках укрытия, создавал убежища, способные выдерживать провокации. Паучок неустанно перестраивал их, репетировал с неустанным трудолюбием и обрел способность выносить эти шпыняния. Когда это начало получаться, шпыняния прекратились, и его оставили в покое. И жизнь в Гендерхилле с тех пор стала улучшаться. Я сижу у реки. Свернутый зонтик приставлен к скамье. День хмурый, очень ветреный. Состояние от лекарств вялое. Может, поэтому и способен думать без волнения о первых годах в Гендерхилле. Другие пациенты, Джон Джайлс, Дерек Шэдуэлл, никогда не говорили мне того, что санитары. Друг с другом не было причин подвергать что-то сомнению или лгать. Однако мне приходит на ум, что целью шпыняния, преднамеренной или нет, было заставить меня обдумать и понять, что произошло на Китченер-стрит. Вот почему, когда я понял, оно, наконец, прекратилось. Хотя подействовало не быстро. Нет. Потребовались годы. Происходили частые срывы, после которых паучок оказывался спеленутым, как младенец, под одеялом или спал на скамье, положив под голову башмак. Но то, что происходило в тот период, представляло собой дальнейшее развитие системы раздвоенного сознания. В закрытой его части обитал паучок. Там мы находим печальную правдивую повесть о Китченер-стрит, которую рассказываю сейчас. А в палате, в комнате отдыха, среди ложных слухов, возмутительных обвинений и провокационных шпыняний, пребывал пациент Деннис Клэк. Маска, призрак, марионетка. Потому что паучок находился в ином месте. Так продолжалось до тех пор, пока доктор Остин Маршалл не ушел на пенсию, а его место занял новый главный врач. Этот человек за два дня сумел разрушить всю мою работу, но подробнее о нем дальше. Так что начальные годы были тяжелыми, годами травли. Тяжелее всего были первые месяцы, пока я не приспособился к гендерхиллским методам. Вести речь о тех днях гораздо труднее. Вообразите, как прямо я сижу на скамье, глядя на сваи в Темзе, и чайку, пролетающую с криком мимо под порывистым ветром, как побелели суставы моих костлявых пальцев, стиснутых на ручке зонтика. Потому что меня превратили бы в свое создание, не обладая средствами противиться. Представьте меня в холодной, выложенной кафелем комнате при входе в приемное отделение, вымытого и дезинфицированного, совершенно нагого и дрожащего, долговязого тощего мальчишку с выступающими ребрами, с прыщеватой молочно-белой кожей, с ужасом в глазах. У меня отобрали одежду и собираются выдать форменную. Таким образом, прежний я, лондонский паучок, раздет. И до того, как приму форменную одежду сумасшедшего, еще несколько минут в той холодной, выложенной кафелем комнате, я буквально ничто. Ни то, ни другое. И странное дело. Пока я голое, дрожащее ничто, меня охватывает неодолимое желание расхохотаться. Санитар поворачивается от стола, где возится с моими скудными пожитками, и хмурится, а я топчусь на месте и пытаюсь подавить волны какой-то необъяснимой радости. Скоро угасшей, когда я влез в слишком тесную рубашку, слишком просторные брюки и ботинки на толстой подошве, из которых вынуты шнурки. Санитар взял мой карандаш, несколько монеток, положил в конверт из плотной бумаги, на котором были написаны дата и моя фамилия, и сказал, что мне вернут их, когда я выпишусь. Так что, войдя в ту комнату лондонским паучком, я вышел из нее сумасшедшим, не узнающим себя. Ужас, уничтоженный кратким странным приступом веселья, вернулся. Я осознавал только прикосновение чуждой ткани к коже и чуждые запахи в воздухе. Теперь я боялся. Отчаянно, как никогда раньше. И мне хотелось только вернуться в свою комнату над кухней в доме номер 27. Но тот странный смех. Теперь я думаю, что испытывал облегчение. Джон Джайлз был первым пациентом, которого я встретил в приемной палате. Плечистый Джон с кустистыми бровями. Он поступил в Гендер-Хилл в один день со мной. Когда я только увидел его, он стоял у входа лицом к стене и быстро оживленно разговаривал сам с собой. За ним чуть поодаль на полу сидел маленький человек и, негромко постановая, дергал себя за воротник. Неподалеку от него стоял неподвижно, как статуя, пациент, глядя на свою ладонь с растопыренными пальцами. Должно быть, я замер на пороге, потому что санитар негромко сказал: «Пошли, сынок, дальше». Мы пошли дальше. По палате бродило несколько человек. Большинство было заперто в камерах с решетчатыми дверями и бетонными койками. На этих людях были брезентовые халаты. Они спали на бетоне, подтянув колени к подбородку. Один, с безумным взглядом и стоявшими торчком влажными волосами, слипшимися в острия, бросился к двери, когда я проходил мимо, и, ухватясь за прутья, гоготал на меня, пока санитар не шагнул к нему занесенной рукой. Тут он попятился с горестным воем. В средней части палаты дверь пустой камеры была открыта и откачана назад на дребезжащих роликах. «Пришли, сынок», — сказал санитар. «Запирать тебя пока не стану». Я встал, глядя внутрь. Высоко в стене маленькое зарешоченное окошко, туалет без крышки, без сиденья и бетонная койка. «Главное, веди себя тихо, сынок», — сказал он, — «и мы скоро переведем тебя вниз». Этот человек, мистер Томас, как я узнал впоследствии, был с меня ростом. Он повернулся и пошел к выходу, глядя по сторонам и легонько постукивая по ладони большим ключом. Вообразите меня тогда, сидящего на краю бетонной койки, положив локти на колени, с вяло свисающими кистями рук и низко опущенной головой. Горло словно бы стискивало чем-то горячим. Я глядел, помигивая на пол, и увидел, как между ступнями упало несколько слез. В камеру упала какая-то тень. Я испуганно поднял взгляд. Перед ней стоял Джон Джайлз. «Курево есть?» — спросил он. Я покачал головой. Он зашаркал прочь. Ужинал я в камере с картонной тарелки, деревянной ложкой. И вскоре после этого получил два одеяла и три листка туалетной бумаги. Потом дверь захлопнулась с оглушительным «банг». Свет выключили, Лишь несколько лампочек в проходе лили тусклый свет. Мне этого было достаточно, чтобы видеть человека в камере напротив. Я лег на койку и впервые положил под голову башмак вместо подушки. Звуки в палате стали иными. Люди, которых я видел свернувшимися на койках, потянув к подбородку колени, видимо, пробудились с наступлением темноты. И поднялся такой жалобный гвалт стонов, скриков и воя, что я зажал ладонями уши и неподвижно лежал на бетоне, глядя широко раскрытыми глазами в потолок, где в свете из коридора на штукатурке лежала причудливо вытянутая тень дверной решетки. Но все-таки заглушить эти голоса я не мог, и через несколько минут стал расхаживать взад-вперед по камере, все еще зажимая уши и лихорадочно бормоча, пытаясь заглушить своим голосом невыносимую муку чужих. Потом у моей двери появился санитар. «Успокойся, сынок», — негромко произнес он. «Не расстраивайся». Я не ответил. Стоял в камере и глядел на него. Через несколько секунд он сказал: «Ложись, сынок». И я лег. Санитар отошел, и я слышал, как он утихомиривал стонущих и воющих, пока в палате не стало почти тихо. Я лежал, казалось, целую вечность, глядя на скошенную тень решетки на потолке. Потом стал видеть паутину под крышей отцовского сарая. Это принесло какое-то утешение, потому что после этого я смог заснуть. Следующий день прошел в сменявших друг друга циклах скуки и ада. Я быстро потерял душевное равновесие, разволновался. Вряд ли это удивительно. И вскоре, лишившись рубашки и брюк, оказался запертым, одетым в нервущийся брезентовый халат. О, это было самым тяжелым временем. Я сейчас содрогаюсь при мысли, что мне, должно быть, приходилось переносить, раз я совершал такие поступки. Отчаяние, мука, ужас и безысходность моей изоляции были таковы, что я сбросил халат и написал собственными фекалиями свое имя на стене. Имеется в виду подлинное. Паучок. Намалевал его влажной коричневой массой на штукатурке. И теперь вообразите меня, сидящего голым на корточках, глядящего, усмехаясь на стену, где мое имя начертано дерьмом двухфутовыми буквами. И в течение нескольких минут я свое создание, не их, не их. Но затем представьте, как меня спешно ведут в ванную, а камеру тем временем моют горячей водой и хлоркой. В их глазах этот грязный поступок подтверждает, что я сумасшедший, но в моих собственных совсем наоборот. То были тяжелые дни. Однако в это время я научился, как уже сказал, выстраивать систему раздвоенного сознания и представляться перед ними сумасшедшим, а паучок тем временем держался замкнуто. Отчасти это произошло благодаря табаку. В Гендерхеле выдача табака представляла собой одну из тех жестких вех, как-то разнообразивших дни. Табак выдавали из жестянки в передней части палаты после завтрака и после ужина. Я быстро научился становиться вместе с остальными в очередь. Удовольствие доставлял не столько сам табак, сколько, как ни странно, его недостаточность, скудость утренней порции, из-за чего человек с нетерпением дожидался вечера, выкурив весь полученный к полудню. А потом конец вечерней порции заставлял в долгие бессонные ночи с нетерпением дожидаться утра. Все удовольствие заключалось в проволочке, в предвкушении. И вот так они делали тебя своим созданием, потому что если ты приходил в беспокойство, то лишался своей порции, и весь приятный ритм предвкушения и удовлетворения исчезал. И до чего же унылым, скучным становился день. И это тоже побуждало меня выстраивать систему раздвоенного сознания, так как если я представлялся хорошим сумасшедшим, мне дважды в день давали табак. Я мог по своему усмотрению выкуривать его или припрятывать. Но табак был не всесилен. Люди все равно бились до крови головой о стену, разрывали одежду, прожигали тело самокрутками, заталкивали халаты в отверстия туалета и спускали воду. Вода заливала камеру и журча текла по проходу. Ведь это было жесткоскамейное отделение. И мы находились там потому, что сорвались. Но я научился представляться хорошим сумасшедшим, и тогда решили, что я готов предстать перед доктором Остином Маршалом. Разговор был недолгим. Происходил в его кабинете. Доктор сидел, я стоял. Позади меня у двери находился мистер Томас. На письменном столе лежала раскрытая история болезни. Я догадался, что это моя. Мне почему-то не приходило в голову, что она у меня есть. Доктор ковырялся в курительной трубке спичкой. «Ты очень молод, чтобы быть тяжело больным», — негромко произнес он, глядя на меня и держа в пальцах трубку. «Как чувствуешь себя в палате?» «Отлично», — ответил я. «Мне было велено отвечать так». «Сэр», — тихо подсказал мистер Томас. «Сэр», — добавил я. «Деннис, хочешь перевестись вниз?» «Да, сэр». «Да», — пробормотал он и снова опустил взгляд на мою историю болезни. Потом спросил. «Почему ты сделал это, сынок? Можешь сказать?» «Я не хотел, сэр. Это была ошибка». «Значит, сожалеешь об этом?» «Да, сэр». «Что ж, это уже начало. А, мистер Томас, начало, так ведь?» «Да, сэр», — ответил от двери мистер Томас. «Не думаю, что ты снова сделаешь это», — сказал доктор Остин Маршалл. «Как-никак, мать всего одна». Он поднял взгляд и вскинул брови. «Мне велели ни в коем случае не говорить, что сделал мой отец». Мистер Томас напоминающе покашлял. Я молчал. Главный врач несколько секунд писал что-то в моей истории болезни, потом сказал. «Давайте переведем его вниз, посмотрим, как он поведет себя. В блок Б, мистер Томас. Могу я предоставить все частности вам?» «Да, сэр». «Отлично. Деннис, ты, наверное, ничего не знаешь о морских сражениях», — сказал он, встав и небрежно, поведя чубуком трубки в сторону картины с изображением морского боя. Я не мог смотреть на происходившее там, на дым, кровь, вопивших людей, ломавшиеся мачты и изрыгавшие огонь орудия. Мне казалось, я слышу, что там творится, чувствую запах, и не хотелось иметь к этому никакого отношения. «Да, конечно, не знаешь», — сказал он. «Однако парню из Истенда следовало бы. Эту страну сделал великий Королевский военно-морской флот. Я прав, мистер Томас?» «Совершенно правы, сэр». «Вот и отлично. Идите». Мы вышли. И вот так начался мой первый период пребывания в нижней палате. Впоследствии я узнал, что люди обычно представали перед доктором Остином Маршаллом, когда меньше всего нуждались в нем. Странно, а? Чайка села на своей в реке и, окажется, не в силах отвести от нее глаз. Отвратительная, толстая, с перепончатыми лапками и глазками-бусинками. Она поднимает изогнутый клюв и издает зловещий крик. Легко представить, как этот клюв ударяет тебя в лицо, выклевывает глаз, словно моллюска из раковины, оставляя пустую глазницу и окровавленную щеку. Щеку! Окровавленный нерв! Окровавленный нерв! Нерв! Нервное заболевание. Ненавижу птиц. Теперь возле моих свай вода бурлит и пенится. На гребнях волн барашки. Течение реки сильное. Оно унесет тебя к морю, словно обломок кораблекрушения. Смерть от воды. Смерть от газа. Смерть от пеньки. Пеньки. Пеньки. Надо было повесить Хороса, пусть бы поболтался. Хорос. Кронос. Кронос Клэк. Кронос и его птица Хилда. Их надо было повесить обоих. Таурский мост. Серое тусклое сооружение из карандашей и нити на фоне меркнущего света этого ветреного дня. На западе по небу плывут темно-серые тучи. В них несколько рваных разрывов. Через них падает свет. Я сижу на скамье, опираясь на зонтик. Ветер швыряет мне в лицо брызги с реки. Чайка взлетает со свай. Опять издает зловещий крик и беспорядочно хлопает крыльями. Потом улетает по ветру, что дает мне, наконец, возможность подняться и плестись домой. Незаметно поднимаюсь по лестнице и достаю тетрадь. Паучок хитер, как лисица. Когда миссис Уилкинсон нашла в камине мою веревку и таблетки, тетрадь не обнаружила. Я оказался умнее ее. В дымоходе, прямо за каминной доской, есть узкая полка, выступ. Я ставлю на него тетрадь и плотно прижимаю поставленным на торец кирпичом. Достать ее можно только так. Влезть до пояса в топку вверх лицом, положив голову на газовую горелку, просунуть в дымоход руку к этому кирпичу. Я едва достаю до туда пальцами. Снять его, и тетрадь тогда падает. Несмотря на оберточную бумагу, она теперь грязнее, чем когда-либо. Карандаши я краду в доме, где придется, и незачем знать, что у меня на уме. Прячу их по старой гендерхиллской системе, в засунутый под брюки носок. Достаю карандаш, раскрываю тетрадь, гляжу в окно на небо. Оно уже темное, и мысленно возвращаюсь к прежним дням. Жизнь в нижнем отделении была несравненно лучше. Табак и книги, комната с дверью, свежий воздух на террасах снаружи. Последнее доставляло мне огромную радость. На террасах стояли скамейки. Моя жизнь представляла собой путешествие от скамейки к скамейке и окончится на скамейке с крышкой. Откуда мне были хорошо видны огороды и поле для крикета. Стена внизу, а за ней поля, уходившие к поросшим лесом холмам вдали. Когда ветер дул с юга, он приносил с фермы сильный запах навоза, и это тоже доставляло мне удовольствие. Для парня, росшего на Китченер-стрит, знакомого с природой только по огородным участкам и Темзе с ее множеством судов, этот простор был истинным великолепием. А какие там были небеса? Моими небесами были лондонские, а эти были голубые, с белыми облаками, плывшими в вышине величественной вереницей. И мой дух ликовал. В вашем паучке что-то пробудилось. И оно сохраняется до сих пор, уже слабое, еле теплящееся, но еще не угасшее. И помню, как однажды, сидя за блоком «Б», я наблюдал за работавшими в огородах людьми в трепещущих на ветру желтых вельветовых брюках и зеленых свитерах. А когда возвращался в палату, меня выпустили только на полчаса. Они еще продолжали работать. И я подумал, вот это работа по мне. Чтобы добиться ее, ушли годы. Временами я приходил в волнение, совершал глупые поступки и возвращался наверх. Меня неизменно встречал Джон Джайлз. Правда, улыбка его стала какой-то неприятной. После того, как он откусил ухо санитару, у него вырвали все зубы. Джон лишь однажды за 20 лет попал в нижнее отделение, когда его начали лечить электрошоком. Сейчас он в жесткоскамеечной палате. Но я был другим. Я научился представляться хорошим сумасшедшим. И со временем, когда паучок прочно обосновался в закрытой части сознания, становилось все меньше и меньше нужды содержать меня в этой палате. Шпыняние уменьшилось, волнение улеглось. И я проводил внизу более долгие периоды. Сидел на террасе, наблюдал за людьми на огородах и думал, вот это работа по мне. Да, это была работа по мне. О, Господи, они снова за свое. Это и голоса опять трещат на меня из лампочки. И я думаю, что не перенесу еще одной такой ночи. Гляжу на свои пальцы. Они кажутся очень далекими. Поначалу приходит в голову, что я вижу какого-то краба на раскрытой странице, желтого, с роговевшими клешнями, существо, не имеющее ко мне никакого отношения. Веду взглядом по руке к плечу. Мне нужно убедиться, что эта штука — часть меня. По крайней мере, связана с этой мешаниной, этим неплотным, запутанным переплетением хрящей, костей и оболочки. Внутри я уже почти опустел. Об этом свидетельствует противный вкус во рту и, разумеется, запах газа. И я задаюсь вопросом. Такие мысли приходят мне по ночам. Что во мне обнаружат при вскрытии после смерти, если только я уже не мертв? Наверняка какое-то анатомическое уродство. Моя тонкая кишка плотно обернута вокруг нижней части позвоночника и поднимается вверх тугой спиралью, внезапно превращаясь на полпути в толстую, которая обвивается вокруг верхней части позвоночника, словно боа-констриктор. Прямая кишка, проходящая через череп и анус, начинается в верхней части головы, где образовалось отверстие между черепными костями, которые я постоянно трогаю пальцем с изумлением и ужасом. Этакий выделительный родничок взрослого. Волосы мои слиплись бы и воняли, если бы не благословенный дождь, омывающий меня ежедневно. С тех пор, как это случилось, поздней ночью, несколько дней назад, я пытался не есть. Движение пищи по кишкам стало мне мучительно ясно. Это серия судорожных спазмов. Кажется, что какой-то червь ползает вокруг позвоночника. Другие органы прилепились к скелету, чтобы создать в туловище пустоту. Я так и не понял, почему это происходит. Одно легкое исчезло, в другом — червь. Но курить, к счастью, все-таки возможно. Воду из живота выводит единственная тонкая трубка, сплющенная, прилегающая к ребрам. Лишь она проходит через пустоту и соединяется со штукой между ног, уже почти не похожей на зрелый мужской орган. Внутри у меня медленно гниют остатки ненужных больше органов. И запахи этого процесса так просачиваются через поры кожи. Моя кожа, моя оболочка, мой панцирь, моя корка, что я обертываю торсы все конечности газетами и гофрированным картоном. На месте их удерживает бечевка, клейкая лента, резинки, все, что я смог стащить в этом доме. Со всем этим я могу жить. Сейчас меня мучает мысль, что мое тело приготовляется для чего-то, что я пустею внутри, освобождая место чему-то другому. И когда я пишу эти слова и подчеркиваю их волнистой чертой, из лампочки внезапно вырывается громкий гогот, а с чердака раздается топанье, от которого дрожат стены и раскачивается на шнуре лампочка. Я сижу испуганный, а качающаяся лампочка бросает комнату в неистово сменяющие друг друга блоки света и тени. Раскачивание почти прекращается, и я поднимаюсь из-за стола. Мне нужно выйти из комнаты хотя бы на 5 минут. Плетусь к двери и едва поворачиваю дверную ручку. Сверху слышится зловещий вой. Но и гнев я могу выносить, по крайней мере, недолго. Иду по темной лестничной площадке к туалету и стою над унитазом, расстегивая дрожащими пальцами брюки. Появляется маленький, похожий на трубку аппарат, нечто из сумки водопроводчика, и начинает мочиться крохотными черными паучками. В унитазе они свертываются точками и плавают по воде. Значит, у меня инвазия. Значит, во мне обитает колония пауков. Значит, я представляю собой сумочку с яйцами. Возвратясь в комнату, я стою, опираясь руками о стол, и гляжу на голые деревья в парке, тускло освещенные уличным фонарем. Тонкие веточки образуют бледный узор на фоне темноты. Небо затянуто тучами, луны нет. Там ничто не шевелится. Сажусь с шуршанием картона и газет, беру карандаш. Я думал, что не перенесу еще одной такой ночи, и, как всегда, ошибся. Я обманываю себя мыслью, что свободен, могу контролировать себя, могу действовать. Это не так. Я их создание. Это работа по мне, — думал я, наблюдая за людьми на огородах. После многочисленных просьб мне дали такую возможность, и я не разочаровал их. К тому времени я провел в Гендерхилле почти 10 лет и был хорошо известен. У меня была комната в блоке Е и несколько дозволенных вещей, а еще несколько недозволенных, спрятанных по разным тайникам. Мне было уютно. У меня была своя ниша. Меня считали нелюдимым, хотя я поддерживал нечто вроде дружбы с Дереком Шедуэлом, человеком из Нигерии, которого, как и меня, несправедливо обвинили в убийстве матери. Мы каждый вечер играли в бильярд в комнате отдыха. Я был в добрых отношениях с санитарами. И меня регулярно приветствовал на террасах доктор Остин Маршалл. Место в команде, работавшей на огородах, было своего рода вершиной моей карьеры в Гендерхилле. Я был уверен, что, применяя то, чему научил меня отец в детстве, смогу делать все, что от меня требуется. В восточном конце одной из террас каменная лестница спускалась к заброшенному участку величиной с футбольное поле, огражденному с одной стороны секцией наружной стены, в тени которой стоял старый вяз. Перпендикулярной стене с южной стороны другая лестница спускалась по склону на крикетное поле, а с северной был крутой подъем через невозделанный клочок земли с деревьями и кустами к верхним террасам. Вид у этого заброшенного поля был одичалый, унылый. Там некогда существовал чайный сад, несколько предметов мебели для чаепития, пара плетеных кресел, железный столик. Они гнили и ржавели под вязом. Повсюду буйно росли кусты бурьяна и островки дикой травы. Шел октябрь, и нанесенная ветром палая листва лежала у стены влажными, бреющими кучами. Среди них росли колонии поганок. Неподалеку от стены у подножия поросшего лесом склона лежала неприглядная куча обрезков досок и сухих веток. В первое рабочее утро меня поставили очищать этот участок, чтобы засадить его по весне. У меня были вилы и тачка. В сарае лежали лопаты и мотыги. Я мог их брать, когда нужно. Я принялся за работу. Тогда я был моложе, был сильным, мог поднимать большие камни в тачку, отвозить их к лестнице и носить кучу позади сарая. Это место продувалось ветром, и хотя работа согревала меня, я поднял воротник рабочей куртки. Мне также выдали желтые вельветовые брюки, черные ботинки и зеленый свитер. У меня почти весь день ушел на то, чтобы брать камни и приняться за палую листву. Работа утомляла меня, но и веселила. И, останавливаясь выкурить самокрутку, я опирался на вилы, оглядывал ландшафт и чувствовал себя спокойно. До этого я работал в Гендерхиллской мастерской, целый день набивал вместе с Дереком соломенные тюфяки. Там было только зарешоченное, выходящее на стену окошко. Освещалась мастерская пыльной, потрескивавшей флуоресцентной лампой. Я убирал листья, возил тачку вверх по склону, потом по террасе компостной кучи. Она была гораздо больше отцовской, потому что в нее шли все органические отходы больницы. В этих рейсах с тачкой я встречался с людьми из рабочей команды. Они говорили: «Все в порядке, Деннис», или «Не волнуйся, Деннис». Я отвечал: «Все в порядке, Джимми», или как там звали этого человека. Убрав листву и камни, я принялся срубать бурьян, а, покончив с этим, стал выкорчевывать корни мотыгой. На третий или четвертый день, вывалив груз бурьяна и корни на компостную кучу и катя пустую тачку к сараю, наверху лестницы я увидел маленькую фигурку в черном пальто и косынке, стоявшую спиной ко мне. И она тут же скользнула вниз по ступенькам. Я замер на месте и выпустил ручки тачки. Я не ожидал увидеть ее после стольких лет, стольких разочарований. Бросился бегом мимо сарая к лестнице и уставился вниз на чайный сад. Он был погружен в тень, шел уже шестой час, и солнце висело над горизонтом. Я стоял наверху лестницы, между толстыми кирпичными столбами с каменным шаром наверху, и озирал участок. Ага, у беспорядочной кучи веток и обрезков в дальнем углу я определенно видел скользившую сквозь мрак фигурку. Быстро спустился по ступенькам и побежал через поле. Достигнув стены, поглядел на лесистый склон, поднимавшийся к верхним террасам. Видел я ее. Стал взбираться по склону, прутья и веточки хрустели у меня под ногами. На середине остановился и неистово огляделся. Среди деревьев стояла глубокая тишина. И было уже слишком темно, чтобы что-то отчетливо разглядеть. Несколько минут я стоял, не шевелясь, не издавая ни звука. Потом спустился на поле, выглядевшее в быстро сгущавшейся тьме мрачнее, чем когда бы то ни было. Мое возбуждение несколько улеглось, сменилось смутным трепетом настороженности, ощущением, что сейчас происходило нечто значительное. Я пошел обратно через поле, поднялся по лестнице, собирая по дороге инструменты, отнес их в сарай и вернулся в блок Е вместе с остальными. О, она меня мучила, как они сейчас. Только послушайте их! Наверняка нужно быть проклятым и корчиться в аду, чтобы переносить такое. Быть мертвецом, трупом, оживленным каким-то загадочным, таинственным дыханием нечистой силы. Да, она меня мучила. В последующие месяцы и годы я бесчисленное количество раз видел сцены, такие же мимолетные и мучительные, как та, что описал. Ту же маленькую фигурку в пальто и косынке, с сумочкой в руке, стоявшую, к примеру, в рассеянной тени вяза у стены в летний день, отвернувшись от меня. Видел ее, стоя на коленях посреди грядки с капустой, салатом или луком. Бросал лопатку, вскакивал на ноги, бежал, перепрыгивая через ряды овощей, неизменно думая в своем безумии «Вот теперь, вот теперь!» И обнаруживал лишь издевательскую игру света и тени, солнечных лучей, проникавших сквозь полок листвы. Помнится, в одно лето призрак матери был особенно активным. Я видел ее почти ежедневно. И даже слышал, как она зовет меня, когда работал в одиночестве. Слышал ее шепот: «Паучок! Паучок!» И оборачивался к никому, к ничему, к безмолвию. Ну а в конце лета, должно быть, уже наступил сентябрь, Лето выдалось на редкость удачным. В Гендерхилле было столько свежих овощей, что мы торговали ими в соседних деревнях. В конце того лета была череда дней, когда я смотрел с террасы на юг, и небо преображалось. Голубовато-золотистый свет необычайной яркости, громадная сияющая полоса с центром на юге охватывала небосвод от горизонта до зенита. И, восхищаясь этим прекрасным, величественным зрелищем, я понимал кое-что о характере присутствия матери в Гендерхилле. К сожалению, потом, поздней осенью и зимой, когда она появлялась только в сумерках, я утратил это понимание. Вновь стал расстраиваться и почас злиться, что она продолжает изводить и мучить меня подобным образом. И все-таки предпочел бы присутствие призрака исчезновению. Так что те годы я называю хорошими. Паучок пребывал в покое. По вечерам я играл в бильярд с Дереком Шедуэлом, а потом Дерек умер в Гендерхилле с Фрэнком Трэмблом. Читал книжки в бумажных обложках, ходившие в блоке Е по рукам. Очень редко газеты. Почти никогда не слушал приемник. Очевидно, в ранние годы происходили грандиозные события, но меня они не интересовали. Присутствие матери я хранил в тайне, в закрытой части сознания, и никому не говорил о ней, даже Дереку, пока он был жив. Стал хорошим огородником, и поскольку свежие овощи в Гендерхилле обычно бывали редким и ценным продуктом, доступ к ним придавал мне в больнице высокое положение. Доктор Остин Маршалл относился ко мне приветливо и почти всегда вспоминал мое имя, когда прогуливался с тростью по террасе. С ним часто бывали его собаки, пара ирландских терьеров с лоснившейся шерстью. К ним я выказывал расположение, которого не испытывал. И обычно с каким-то удовольствием думал, что сделал бы с ними Джон Джайлз, сперва прикончив главного врача. Вообразите меня теперь на лестничной площадке, ухватившего обеими руками ручку двери на чердачную лестницу, трясущего ее и надрывно плачущего из-за их пронзительного, завывающего смеха. Разумеется, это бесполезно, разумеется, дверь заперта. И я плетусь обратно к столу, с жестким хрустом усаживаюсь и лезу за табаком, чтобы свернуть толстую самокрутку. Она мне необходима. Смех утихает, когда я зажигаю самокрутку дрожащими пальцами и делаю глубокую затяжку. Чувствую, как дым идет по дыхательному горлу, подавляя ужас, входит в густыми клубами в единственное легкое, где внизу дремлет, свернувшись вертикальной спиралью, толстый белый червь. Дым быстро заполняет легкое, впитывается в сероватую пористую ткань, входит в систему тонких волокон, покрывающую до сих пор мягкую внутреннюю сторону моей оболочки, а затем в череп и в мозг. После затяжки ничто не кажется таким уж мрачным.